Она продолжала спать. Дыхание у нее было ровное, и И, наклонившийся над ней, сказал, что жар у нее спал. Он ничего не рассказывал нам, а я ни о чем не спрашивал. Меня очень интересовало, например, где же дети, так как в их комнате было тихо. Хава, Левушка, останется покараулить Жанну, а мы с вами съездим за детьми, которых Анна временно устроила в своем доме. Кстати, я еще днем хотел сказать тебе, Левушка, что вернулся капитан. Я видел его. Он мечется по делам, но обещал к 8 часам прийти сюда. Я не сомневаюсь, что он сдержит слово, и тебе будет радостно встретиться с нашим милым другом. Я не накладываю вето на твой язык, Левушка. Напротив, ты окажешь мне большую услугу, если расскажешь капитану все, что пережил за это время. Милый он человек, спешил, бог знает как, чтобы лишний день провести в Константинополе с нами. По расписанию пароход будет стоять здесь 5 дней. Дождитесь моего возвращения. Ты, бедный мой мальчик, давно ничего не ел. Ну, зато пойдем к кондитеру, Багдад. Преподнесу тебя в лучшем виде. Дорогой Ларион, я готов ничего не есть и не пить еще 2 дня, только бы не видеть и вас, и Ананду печальными и утомленными. Что бы я только не дал, чтобы день ваш был легок, — прошептал я, вися на шее своего друга и еле сдерживая слезы. Вот так храбрец! Это где же видно чуть ли не плакать взрослому мужчине? Вдруг услышал я рядом голос Хавы. Не извольте поддерживать репутацию весельчака, а то вы можете и мои глаза превратить в слезливые потоки. Она смеялась, но я уловил в ее смехе не горечь, а что-то особенно меня поразившее, чему я не мог найти определения. Я удивленно посмотрел на нее и сказал: если сэр Уоми спросит меня еще раз, как смеется Хава, то я скажу ему, что в ее смехе не звенит хрусталь, в нем звук разбитой фарфоровой вазы. Помилуйте, господин следопыт, не давайте такое чудовищное определение моему смеху, протестовала Хава. Уж лучше скажите, что смех чернокожих не гармоничен для вашего слуха. Этого я сказать не могу, потому что мой великий друг флорентиец однажды объяснил мне, что кровь у всех людей красная, а И научил меня понимать, что такое любовь к людям. Я равен вам, как и вы мне, нашими правами на жизнь и труд. Как же я могу сказать, что не способен слиться с вами в гармонии? Я могу подслушать трещину вашего сердца и молчать о ней, но не могу выключить себя из той атмосферы, в которой оно жалуется мне, когда вы смеетесь. Хава развела руками и повернулась к И. «Помилосердствуйте, И, этот мальчик меня без ножа режет». И весело засмеялся, потрепал меня по плечу и сказал Хаве: «Скорее, пожалуйста, я хочу вернуться до 9 часов. Могу сказать только одно. Устами младенцев глаголит истина». Молча накинула Хава пелерину, оба вышли, я запер двери и остался в магазине один. По странной игре мыслей я принялся думать о пологе над кроватью Жанны. Мне определенно стало казаться, что он предназначался Анне, что сэр Уоми вез его для нее, и что и сам он ехал сюда в связи с чем-то очень большим и значительным для ее жизни. Его слова об Индии, о том, что теперь у нее нет надежды туда уехать, все говорило мне, что жизнь Анны должна была совершенно измениться, но что сама она сделала что-то не так, что подвела не только себя и Ананду с его дядей, но и сэра Уоми и Али. Если столь трудно удержаться на высоте таким большим людям, как Анна, то как же пробираться по жизненной тропе такому мальчику, как я, мелькало у меня в голове, и что могло разбить сердце Хавы, почему нет в ней полной удовлетворенности жизнью, хотя она живет в непосредственном общении с сэром Уоми, все думал я, перескакивая от одного образа к другому. Несколько часов, проведенных мною в работе с сэром Уоми, сделали меня счастливым и радостным. Как же можно жить всю жизнь подле него и носить трещинку хотя бы на печенке, не то что на сердце? Этого понять я не мог. Я прошел к Жанне, увидел, что там все благополучно, снова спустился вниз и стал ждать капитана, медленно рассказывая из угла в угол. Вскоре зазвенел колокольчик, и я очутился в объятиях моего друга, который принес огромный букет благоухающих роз и лилий для Жанны. Взаимные вопросы и ответы, удивление переменой, которую нашли друг друге. И вот мы в углу на диванчике, и я поверяю капитану все недавние события. Во многих местах капитан вскакивал тигром, в иных смотрел на меня нежнее матери, но кое-что положительно не мог взять в толк. Когда дело дошло до слез Анны, он остановил меня и несколько раз переспросил о том, что говорил сэр Уоми. Он яростно сжимал кулаки каждый раз, когда я упоминал о Брацано. В заключение я рассказал ему о Хаве, о моем страхе перед ней в Б, о ее письме ко мне и подарке, не забыв упомянуть о том, как я определил ее смех. Капитан хохотал, говоря, что в жизни еще так не смеялся. «Разбитая негритянская ваза? Да это же чудо! Кто, кроме вас, такое выдумает?» «Ну а кто, кроме вас, придумает подарить мне такое кольцо?» — сказал я, благодаря его от всей души. «Вот едут, смотрите же, не выдайте меня перед Хавой, напустите все ваше джентльменство и не забудьте, что чернота ее, ей не очень приятно». — Не волнуйтесь, Левушка, буду тих, как паста для замазки трещин. Я залился хохотом и так и встретил детей, Хаву и И. Побыв еще немного в магазине, мы ушли к кондитеру, стараясь всячески сократить время на утоление аппетитов, и вскоре были дома. Капитан снова занял свою комнату, а для Ананды князь распорядился о комнате внизу. Так окончился первый день моего секретарства. Я лег спать с мыслями о том, какие еще сюрпризы принесет всем нам завтра.